Но французский посол Бретейль еще с 31 декабря 1761 года начал писать своему двору о печальном положении Екатерины. «В день поздравления с восшествием на престол», — доносил он, — «на лице императрицы была написана глубокая печаль. Ясно, что она не будет иметь никакого значения, и я знаю, что она старается вооружиться философией, но это противно ее характеру. Император удвоил внимание к графине Воронцовой. Надобно признаться, что у него странный вкус. Она не умная. Что же касается наружности, то трудно себе представить женщину безобразнее ее. Она похожа на трактирную служанку. Императрица находится в самом жестоком положении, с нею обходятся с явным презрением, она неравнодушно переносит обращение императора и высокомерие Воронцовой. Трудно себе представить, чтоб Екатерина, я знаю ее отважность и страстность, рано или поздно не приняла какой-нибудь крайней меры. Я знаю друзей, которые стараются ее успокоить, но если она потребует, они пожертвуют всем для нее. Императрица приобретает всеобщее расположение. Никто усерднее ее не выполнял обязанностей относительно покойной императрицы, обязанностей, предписываемых греческим исповедованием. Духовенство и народ этим очень тронуты и благодарны ей за это. Она наблюдает с точностью праздники, посты, все, к чему император относится легкомысленно и к чему русские неравнодушны». Наконец, она не пренебрегает ничем для приобретения всеобщей любви и расположения отдельных лиц. Не в ее природе забыть угрозу императора заключить ее в монастырь, как Петр Великий заключил свою первую жену. Все это вместе с ежедневными унижениями должно страшно волновать женщину с такой сильной природою и должно вырваться при первом удобном случае. Императрица сильно предается горю и мрачным мыслям. Люди, ее видающие, говорят, что она неузнаваема, что она чахнет и скоро сойдет в могилу. Это последнее известие было написано в начале апреля. И в начале июня Бретейль доносил: императрица обнаруживает мужество, она любима и уважаема всеми в той же степени, как Петр ненавидим и презираем. Эта характеристика вскрывает нам лучше всего страшное положение Екатерины в 6 месяцев от 25 декабря 1761 до 28 июня 1762 года. Она указывает нам эти переходы от мрачных мыслей к отчаянию, разрушительно действующему на здоровье, и от отчаяния к твердости, когда надежда на избавление усиливалась и когда надобно было ободрять своих приверженцев. Екатерина говорит, что эти приверженцы со дня смерти императрицы Елисаветы внушали ей необходимости отстранить Петра и самой стать в челе правления, но что она начала склоняться на их представление с того дня, когда Петр публично нанес ей страшное оскорбление. Во время празднования мира с Пруссией за торжественным обедом император предложил 3 тоста. Первый — здоровье императорской фамилии, второй тост — здоровье короля прусского, третий — за сохранение счастливого мира, заключение которого праздновалось. Когда Екатерина выпила за здоровье императорской фамилии, Петр велел Гудовичу, стоявшему сзади его кресел, пойти спросить императрицу, зачем она не встала, когда пили первый тост. Екатерина отвечала, что императорская фамилия состоит только из 3 членов, из ее супруга, сына и ее самой, и потому она не понимает, почему нужно вставать. Когда Гудович передал этот ответ, Петр снова велел ему подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово, ибо она должна знать, что двое его дядей, принцы голштинские, принадлежат также к императорской фамилии. Но, боясь, чтоб Гудович не ослабил выражение, император сам закричал Екатерине бранное слово, которое слышала большая часть обедавших. Императрица сначала залилась слезами от такого оскорбления, но потом, желая оправиться, обратилась к стоявшему за ее креслом камергеру Александру Сергеевичу Строганову и попросила его начать какой-нибудь забавный разговор для рассеяния, что Строганов и исполнил. Но дело не кончилось одним оскорблением. В тот же вечер император приказал своему адъютанту, князю Борятинскому, арестовать Екатерину. Борятинский, испуганный этим приказанием, не торопился его выполнить и, встретив принца Георгия Голштинского, рассказал ему о поручении, полученном от императора. Тот бросился к Петру и уговорил его отменить приказание. Примечание. Замечание Екатерины II к сочинению «Денины» в Московском публичном музее. Напечатано в дневнике Храповицкого, издание Барсукова, страница 482, конец примечания. Приказание было отменено, но никто не мог поручиться, что оно не будет повторено, ибо приказания отдавались по первой вспышке, по первому внушению, сделанному в пользу или во вред известного лица, и Екатерина начинает слушать предложения своих приверженцев. Кто же были эти приверженцы? Мы видели, что Шверин и Гольц указывали на Ивана Ивановича Шувалова, Мельгунова и Волкова, как на самых опасных людей, ждущих первого удобного случая для отнятия у Петра престола. Но Фридрих II должен был убедиться, как обманулись его министры в своих наблюдениях. «Лица, — пишет он, — на которых смотрели, как на заговорщиков, всего менее были виновны в заговоре. Настоящие виновники работали молча и тщательно скрывались от публики». Было, однако, время, когда Иван Иванович Шувалов предлагал Екатерине свои услуги. В одной из записок о событиях своего времени Екатерина рассказывает, что пред кончиною императрицы Елисаветы Иван Иванович Шувалов обратился к Никите Ивановичу Панину, говоря, что «иные клонятся», отказав и выслав из России великого князя Петра с супругою сделать правление именем сына их, Павла Петровича, которому был тогда 7-й год, что другие хотят выслать лишь отца, а оставить мать с сыном, и что все единодушно думают, что Петр не способен. Панин ответствовал, что все сии проекты — суть способы к междоусобной погибели, что в одном критическом часу того переменить без мятежа и бедственных следствий не можно, что 20 лет всеми клятвами утверждено. «Панин, — продолжает Екатерина, — о сем мне тотчас дал знать, сказав мне при том, что больной императрице, если б представили, чтоб мать с сыном отставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может». Но к сему, благодаря Богу, ее фавориты не приступили, но, обратя все мысли свои к собственной безопасности, стали дворовыми вымыслами и происками стараться входить в милости Петра III, в коем отчасти и предуспели.